Разная любовь. Увидев человека, подкармливающего уличных кошек, собак, птиц, ни у кого не возникнет сомнений, что он любит животных. А если посмотреть глубже? Всегда ли такая забота объясняется только любовью к ним? Одна бабушка сама на себя возложила обязанность по кормлению голубей. Втянувшись в процесс, она установила определенное время и рацион для их кормления. Однажды мимо группки птиц шла девушка, которая решила подкинуть им недоеденный пирожок. Бабушка, увидев такое безобразие, как коршун налетела на девушку, накричала на нее и запретила кормить птиц. Любит ли бабушка голубей? Наверное, да. А если посмотреть глубже? Возможно, бабушка одинока, ей скучно, ну или ответственность за кого-то помогает ей жить. Впрочем, наша история не о голубях и не о бабушке. В небольшом дворе, окруженном несколькими хрущевками и одной девятиэтажкой, живет Света. Женщина зрелого возраста, очень общительная, имеющая взрослого сына, который живет с ней. Она кормит дворовых кошек, но не всех, а только тех, что прибиваются к ее дому. Жизнь на улице полна опасностей, поэтому кошки и коты, которых кормит Света, меняются с периодичностью 3-4 особи в год. Кто-то из них не успевает убежать от собак, чья-то жизнь заканчивается под колесами машин, кого-то уносит на небо болезнь. Особенно уязвимы котята. К сожалению, Света ни одну из кошек, которых она кормила, ни разу не взяла себе домой. Были ли на это какие-то уважительные причины, или ее устраивало такое положение вещей, когда не надо менять туалет, вычесывать, ухаживать, лечить, мы не знаем, а сама она не озвучивала. Кто-то из соседей предлагал ей взять животное домой, но она умело переводила разговор на другую тему, оставляя вопрос без ответа. Полтора года назад к подъезду, где живет Света, прибилась молодая кошечка. Удивительно, но она стала долгожительницей, поэтому Света даже имя ей дала, назвав Мусей. Когда женщина выходила на улицу прогуляться по двору, Муся сопровождала ее. Однако было в жизни Муси одно обстоятельство, которое раздражало Свету. Кошечка постоянно беременела и приносила котят. Ради справедливости стоит сказать, что дворовых кошек кормит не только Света. Некоторые соседи по дому тоже подкармливают животных. Одна из них, Наташа, делает это нерегулярно. Когда у нее что-то остается от ужина или обеда, она выносит еду кошкам. Света, как та бабушка, не следит за рационом и временем кормления. Однако настойчиво интересуется, покормили ли замеченные в этом действии соседи кошек. Будучи сама на пенсии, она поджидает людей после работы у подъезда, обязательно спрашивает, не забыли ли они покормить подопечных. Столкнулась с этим и Наташа. Первое время девушка охотно отвечала соседке, успокаивала, говорила, что не забывает. Потом ее стала раздражать такая бесцеремонность. Когда она старалась проскочить мимо Светиного подъезда на расстоянии, та кричала ей вслед. Если Наташа забывалась и шла рядом с подъездом, Света хватала ее за рукав пальто или куртки и начинала выспрашивать о том, кормила ли она кошек, когда, сколько их было и так далее. Муська нравилась Наташе, но, зная, что кошечка полюбила Свету, она не решалась взять ее себе. Из раза в раз она видела малышку беременной, а потом слышала сетование Светы. «Опять эта зараза нагулялась. Нарожает мне проглотов, прокорми их попробуй. Да и весь подвал загадит, убирай потом». Сначала Наташа в чем-то понимала женщину. Потом ей стало противно слышать такие жалобы. В очередной раз, увидев округлившиеся бока Муськи, девушка огляделась в поисках Светы. Убедившись, что той нет на горизонте, она подхватила кошку на руки и поспешила домой. В квартире Муся повела себя странно. Она как будто только этого и ждала. Прошлась по комнате, зашла на кухню, вернулась в прихожую, все обнюхала и, слегка переваливаясь, снова отправилась в комнату. Подошла к дивану, запрыгнула на него, походила, свернулась клубком и, сладко зевнув, уснула. «Вот и хорошо», — подумала Наташа, боявшаяся, что кошка, привыкшая к улице, испугается и откажется жить в замкнутом пространстве. Прошло 3 дня. Наташа, зная, как слезно переживает Света, когда ее кошки теряются или гибнут, решила сама подойти к соседке и все объяснить, чтобы она не беспокоилась. «Здравствуйте. Вы, наверное, Мусю ищете? Не беспокойтесь, я забрала ее к себе», — первой заговорила Наташа, не дав Свете вылить на нее свои очередные стенания. Несколько минут Женщина обалдела, смотрела на Наташу, потом взорвалась. «Как забрала? Это моя кошка! Ты не имела права ее забирать, верни сейчас же!» «Не верну», — твердо ответила девушка. «Что?» — возмутилась Света. «Вы же сами говорили, что вам в тягость кормить котят, которых она приносит. Жаловались, что никаких денег не хватит на их прокорм. Сетовали, что Муська постоянно беременна. Я решила избавить вас от таких трудностей. Теперь Муся будет жить у меня. А котицы я выращу котят и раздам их в добрые руки. Мусю стерилизую, и пусть она живет в свое удовольствие», — спокойно, но непоколебимо ответила девушка. Она заранее продумала разговор с беспокойной соседкой, зная, как та может сыпать грубыми словами и глупыми обвинениями. «Кстати, если хотите, вы можете навещать Мусю, мы будем рады», — добавила Наташа с улыбкой и пошла домой. Прошло 2 месяца. Август катился к закату. Стояли последние жаркие деньки. Света шла вдоль дома и украдкой смотрела на 2-й этаж, где был балкон Наташи. Девушка сидела на стуле и читала книжку. По подоконнику вальяжно прогуливалась Муська. Проходя мимо Наташи, она оттерлась об ее щеку головой и что-то мурлыкала. Девушка смеялась в ответ и поглаживала кошечку рукой. А что же Света? А у нее пока нет новых подопечных. Ей не надо хватать кого-то за рукав, выспрашивать. Скучно Свете. Вот такая она разная, любовь к животным. Ты можешь любить их всех, но если твоя любовь настоящая и бескорыстная, то хоть одно из них окажется в твоем доме.